События развивались быстро. Единственным, на что прокурор области Гнездилов употребил свои возможности, был чрезвычайно скорый суд, которого не пришлось ждать несколько месяцев, как обычно. Лиана ожидала, что для защиты законных интересов подследственного, а затем и подсудимого, будет приглашен самый лучший и самый дорогой адвокат. Однако защиту Леньки осуществлял адвокат по назначению, который ничего не смог противопоставить доказательствам стороны обвинения, кроме обычных и всем надоевших слов о глубоком раскаянии, подростковой незрелости и о том, как легко сломать будущую жизнь юного человека, полного планов и надежд. Леонид Гнездилов получил свои 5 лет лишения свободы. В тот же день вечером прокурор области Виктор Семенович Гнездилов был гостем ежедневной информационной программы, шедшей на местном канале в прямом эфире. Теперь все в городе и области знали, что бескомпромиссный прокурор без колебаний отдал в руки правосудия своего младшего сына, ни разу не попытавшись ни словом, ни делом повлиять на судьбу подростка, который совершил преступление и должен за это ответить по всей строгости закона. Короче, вор должен сидеть в тюрьме. А полномочия прокурора области должны использоваться для надзора за законностью в интересах всех граждан, а не для решения внутрисемейных проблем и выторговывания преференций для родных и близких. Ему, Виктору Гнездилову, безмерно стыдно, что не смог воспитать сына достойным человеком, но он не считает нужным скрывать проблему или смягчать ее, потому что это еще более предосудительно. Закон справедлив только тогда, когда применяется ко всем, без исключений. Через неделю стало известно, что прокурор Гнездилов рискнул и выиграл. Его назначение на должность в Верховном суде утвердили. На фоне абсолютно безупречной репутации и полного отсутствия каких бы то ни было слухов о взятках, злоупотреблениях и недостойном поведении, его публичное признание было расценено как свидетельство глубокой искренности и честности. Все произошло так быстро. Виталий еще работал над каким-то проектом в научной лаборатории в Петербурге, а его брату уже огласили приговор. Светлана Дмитриевна понимала, что старший сын вот-вот узнает обо всем либо из новостей, либо от кого-нибудь из друзей, которые услышали выступление прокурора по телевидению, и готовилась к тяжелому разговору. Лиана, уже вполне оправившаяся от стресса, недоумевалась, с чего это Светлана так нервничает. Почему разговор должен быть тяжелым? Виталик терпеть не может Леньку и даже не скрывает этого. Но Светлана Дмитриевна, ослепленная любовью к младшему сыну, уверена была, что Ленечку любят все без исключения, а уж старший брат тем более. Разговор, как и предвидела Лиана, прошел на удивление гладко и даже легко. Виталий не расспрашивал о подробностях и не увидел ничего необычного в том, что отец никак не поспособствовал облегчению участи сына. Он куда-то торопился и хотел поскорее свернуть разговор, чему Светлана Дмитриевна была только рада. До возвращения жениха с практики оставалось около 2 недель, когда Лиана заглянула в календарик и опомнилась. Прислушалась к себе, к внутренним ощущениям. Ничего особенного, все как обычно. Вроде бы. Но календарь же. Решила подождать еще немного. Она читала где-то, что стресс оказывает влияние на все системы организма, в том числе и гормональные, и сбои могут быть какими угодно. На всякий случай купила в аптеке 2 теста и через 3 дня, как и запланировала, проверилась. Оба теста показали беременность. Лиана подумала 10 минут, потом подошла к матери Виталия и молча положила перед ней тест полоски. Светлана Дмитриевна в первый момент просияла. «Это же замечательно, девочка моя! Виталик будет счастлив, поженитесь сразу, как он вернется. Не будем откладывать!» Лиана отрицательно покачала головой. «Это не Виталик!» Будущая свекровь побледнела, покачнулась на стуле. «Точно? А когда с Виталиком было?» «Перед его отъездом, накануне. Это был еще безопасный период. Месячные пару дней как закончились». Светлана Дмитриевна помолчала. Лиана точно знала, что сейчас происходит в голове у этой женщины. Она считала. точно так же, как считала сама Лиана. 4 дня после отъезда Виталия, плюс еще 5 до того самого момента. Уже опасно. «Я позвоню в поликлинику, запишусь к гинекологу. Пусть даст направление на аборт», — решительно произнесла Лиана. «Ты с ума сошла!» — зашипела Светлана Дмитриевна и опасливо оглянулась, как будто их мог кто-нибудь подслушать. Но подслушивать никто не мог. Они одни в доме. Виктор Семенович на службе, вернется только вечером. Отпуск-то закончился. «Никакого аборта!» — продолжала яростно шептать Светлана Дмитриевна. «Это мой внук! Это наш внук или внучка! Но это наша кровь! Я не буду рожать ребенка от того, кто меня изнасиловал!» «Деточка», — Светлана заговорила мягко и просительно, — «у нас с тобой нет выбора. Весь город знает Виктора Семеновича, и весь город знает, что ты невеста нашего сына. Мы с тобой не можем обратиться ни к какому врачу. Сразу же станет известно, что девушка, которая собирается выйти замуж за сына прокурора области, вдруг ни с того ни с сего делает аборт. Почему, если вопрос о свадьбе давно решен? Что бы ты ни говорила, люди будут считать, что ребенок нагулен на стороне. Как это скажется на твоей репутации, ты подумала? Если ты позволила себе такое, будучи невестой Виталия Гнездилова, значит, у тебя совсем мозгов нет, одно только бешенство матки. Ты этого хочешь? На тебе ни один приличный человек не женится, а уж Виталик тем более не простит. Нет, нет и нет, аборт даже не обсуждается». «Я понимаю», — виновато ответила Лиана. Ей в самом деле от чего-то стало стыдно, словно она предложила будущей свекрови какую-то немыслимую глупость или непристойность. «Но можно же не в консультацию по месту жительства обратиться, а в частную клинику, их полно. Тогда официально никто не узнает. Дороже выйдет, конечно. Светлана Дмитриевна, я не хочу этого ребенка. И решать проблемы нужно как можно быстрее, пока Виталик не вернулся». «И думать забудь. Любой врач, хоть частно практикующий, хоть государственный, смотрит телевизор. Может, ты надеешься на соблюдение врачебной тайны?» «Ну да. А что, ее не соблюдают?» «Смешно», — фыркнула Светлана. «Врачи-то соблюдают, а вот пациенты, которые увидят тебя в клинике, нет. Их обязатели заставить нельзя. И людям рот не заткнешь, и глаза не закроешь. Они очень хорошо все видят и еще лучше умеют додумывать, придумывать, преувеличивать и привирать. Я тебе уже объясняла про истраченный рубль, который через неделю превратится в миллион. Не поверила, да? Подумала, что Виктор Семенович скупой, а я его оправдываю? Виктор Семенович умный и опытный. Он знает, как люди устроены и как нужно жить, чтобы не навредить себе и своей семье». Конечно же, Лиана не поверила. Она твердо решила сделать аборт, накупила городских областных газет с объявлениями и принялась тайком искать маленькую частную клинику, где ей быстро помогут. Таких клиник оказалось немало, но все они в городе. Пришлось соврать Светлане, что возникла острая надобность съездить домой. «Давай я отвезу тебя на машине», — заботливо предложила Светлана Дмитриевна. «Зачем толкаться в душной электричке в такую жару?» Лиана от души поблагодарила и отказалась, объяснила, что скоро начнутся занятия в институте, она вернется с дачи в город, и ей пора снова привыкать к обычной жизни и не всегда комфортному муниципальному транспорту. «А то я быстро превращусь в нежный цветок», — с улыбкой добавила она. Правота Светланы Дмитриевны подтвердилась неожиданно быстро. Лиана уже почти подошла к дому, указанному в газетном объявлении, когда лицом к лицу столкнулась с однокурсником Виталия. «Привет, как там наше гнездо? Не вернулся еще? Весело спросил парень. «В конце следующей недели приедет». «А, понял. А ты что здесь? По залету? На аборт пришла?» Сердце у Лианы заколотилось так, что она на мгновение оглохла. «Почему? Почему на аборт?» Только и смогла она выговорить непослушным языком. «Так здесь врач хороший, у него все делают. И сеструха моя 2 раза чистилась, говорит, все супер. Бабки бешеные берут, само собой, так что не боись, все будет тип-топчик». «Да я не к врачу», — забормотала Лиана. «Я к подружке иду, даже не знала, что здесь клиника». «Да?» — однокурсник Виталий насмешливо посмотрел на нее, пожал плечами. «Подружка-то симпатичная, может, познакомишь?» Да ладно, шучу. Но если что, имей в виду, здесь место надёжное». Лиана попрощалась и прошла мимо клиники, делая вид, что ей нужно вон в тот дом за углом. Она даже не вошла в дверь с табличкой «Медицинский центр «Радость», а уже дала повод для разговоров и сплетен. У неё была на примете ещё пара адресов, но девушка решила больше не рисковать. Заехала домой, взяла какие-то маечки и бельё, чтобы было чем оправдаться перед Светланой, и вернулась на дачу. Виктор Семёнович полностью поддержал супругу. Ребёнок должен родиться, свадьба должна состояться, а Виталий не должен страдать. Как бы ни была Лиана юна и неопытна, но в системе аргументов разобраться смогла. Прокурор Гнездилов хотел, чтобы его любимый старший сын, его первенец, умница и труженик, был счастлив в законном браке с любимой девушкой, хорошей, достойной и ни в чём не виноватой. Кроме того, он и сам понимал, и Лиане объяснял терпеливо, что внезапный разрыв отношений после нескольких лет романтической, а потом и не только романтической близости, нуждается в оправданиях. Лиану давно приняли как члена семьи, всё окружение Гнездиловых в курсе, что со свадьбой всё решено, и родители Виталика в восторге от невесты сына. Всё было безоблачно. И вдруг такое. Люди будут задавать вопросы, они захотят знать, и это вынудит и всех Гнездиловых, и саму Лиану постоянно лгать. Практика показывает, что ложь имеет обыкновение плодиться и размножаться, и ничем хорошим такая затея обычно не кончается. Светлана же Дмитриевна хотела внука или внучку, свою кровь. «У меня отняли Лёнечку», — причитала она, — «но Бог посылает мне его ребёнка». Когда она впервые произнесла этот довод в присутствии Виктора Семёновича, тот резко потребовал, чтобы жена вышла с ним за дверь. Разговор получился долгим, Лиана даже нервничать начала, особенно когда услышала, как всхлипывает, а потом воет в голос Светлана. Дверь, наконец, распахнулась, прокурор возник на пороге и неожиданно мягким голосом произнёс: «Всё в порядке, девочка, не волнуйся, пойдём пройдёмся. Поговорим». Выяснилось, что Виктор Семёнович запрещает всей своей семье в дальнейшем общаться с Лёнькой, писать ему письма, ездить на свидания и вообще вступать с ним в какие бы то ни было контакты. «Его больше не существует для нас», — негромко, но очень жёстко сказал Гнездилов. «Вор и насильник не может быть членом нашей семьи. Когда приедет Виталий, я сам скажу ему об этом. Уверен, он разделит мою позицию. Ты должна понимать, что для Светланы Дмитриевны это огромный удар. Ей трудно смириться, и мы должны ей помочь. Счастье Виталия и его душевный покой принесут ей облегчение. А маленький ребёнок поможет отвлечься. Я очень надеюсь, что моё назначение в Верховный суд состоится. Вы с Виталием поженитесь и уедете вместе с нами. Ты будешь рожать в лучшей столичной клинике. Твоя мама станет самым желанным гостем в нашем доме. И ты больше не увидишь Лёню. Выбор за тобой, но помни, от твоего решения зависит сейчас благополучие всей нашей семьи». У Лианы больше не было сил сопротивляться. Она так намучилась за последние недели. Выйти замуж, жить в хороших условиях, родить ребёнка, которого Виталька будет считать своим, родным, и обо всём забыть. Светлана ни минуты не сомневалась, что у сына не возникнет ни малейших подозрений. «Что они понимают в сроках-то? Если уж даже опытные врачи ошибаются на неделю-другую, то молодой мальчишка тем более ничего не сообразит. Разница всего в какие-то 10-12 жалких дней, даже смешно обсуждать. Тем более сейчас столько факторов, влияющих на вынашивание, что классические 40 недель редко когда встречаются. То недонашивают, то перехаживают. Вы точно не предохранялись?» «Точно», — кивнула Лиана. «Дни же безопасные были». «Ну и всё. Никаких сомнений не будет. Любой гинеколог тебе подтвердит, что безопасные дни — очень условное понятие. Сплошь и рядом женщины залетают именно в такие дни, которые они считают безопасными. Виталик никогда ничего не узнает, и все будут счастливы». Ей так хотелось быть счастливой. Ее так грели беспрестанно повторяемые слова «наша семья», в которых подразумевалось, что и она, Лиана, полноправный член этой семьи. Ей хотелось тепла, любви, комфорта и достатка. И еще хотелось, чтобы мама была довольна и спокойна. В общем, ее уговорили. И когда вернулся с практики Виталик, его прямо с порога встретили сообщением, что он скоро станет отцом, и нужно срочно организовывать бракосочетание. В мае родился сын, Егорка. Жизнь внешне вроде бы и была похожа на ту, которую вымечтала себе Лиана под чутким руководством своей мамы. Только близость с Виталием больше не приносила даже того небольшого удовольствия, какое она испытывала прежде. Ну да, небольшое, не такое, как в книгах описывают, чтобы небо разверзлось и мир перевернулся, но оно все-таки присутствовало. Было приятно, нежно, ласково, она больше Лианы и не замахивалась. Теперь же, после того, что сделал с ней Ленька, Лиана не чувствовала ничего, кроме страха и отвращения. «Терпи», — вспоминались мамины наставления. «Стисни зубы и терпи. Ради хорошей жизни можно и не такое стерпеть». Ей было совестно перед мужем. Хотелось как-то соответствовать его ожиданиям, и она изо всех сил старалась, притворялась, одним словом, делала все, как учили. Хорошо еще, что Виталик супружескими правами не злоупотреблял, любви требовал далеко не каждый день и всегда с пониманием и без упреков относился к несмелым отговоркам вроде «устала», «завтра рано вставать» или «голова болит». И еще одно обстоятельство мучило и терзало ее, заставляя чувствовать себя неправильной и кругом виноватой. Она не любила своего ребенка. Совсем не любила. Каждый взгляд на него заставлял вспоминать о том, о чем никак не получалось забыть. Но Лиана и тут старалась как могла, чтобы никто не догадался о том, какая она плохая мать. Ей не давала покоя мысль о тесте ДНК. Сделать его по образцам мужа и сына, тайком от них, получить, наконец, точный ответ, кем является Виталий для Егорки, отцом или родственником. А вдруг Егор все-таки сын Виталика? Ведь бывает же такое, чтобы в безопасные дни. И мама Света так говорила, и подруги. Может быть, окажется, что она забеременела от жениха, и тогда Лиана сможет, наконец, полюбить сына так, как положено любить нормальным матерям. Горячо. Глубоко, без ужасных воспоминаний, отравляющих каждый день ее жизни. Она попробовала поговорить об этом со свекровью, но та лишь руками замахала. «Егорка мой внук, единственный и любимый, и мне этого достаточно. Каким бы ни получился результат, он этого не отменит». «Ну да, ей же без разницы, кто именно из сыновей, старший или младший, подарил ей внука. Все равно своя кровь». «Виктор Семенович никогда этого не позволит, поверь мне», — прибавила Светлана Дмитриевна. Но Лиана не поверила. Она хорошо помнила, как отозвался Виктор Семенович на ее беду в тот страшный летний вечер, как старался утешить, поддержать, как пообещал, что сволочь Ленька сядет, и сдержал слово. Он поймет ее, должен понять. Но вышло не так. Гнездилов, если и понял душевные метания Лианы, то навстречу не пошел. Кратко и сухо разъяснил, что делать тест официально означает вызвать массу вопросов к семейной жизни Гнездиловых и тем самым бросить тень на безупречную репутацию. Если же пойти неофициальным путем, то придется обманывать, давать взятки, использовать блат, и это совершенно неприемлемо как само по себе, так и по возможным последствиям, которые неминуемо наступят в случае огласки. Существует и третий вариант — обратиться к услугам совсем уж левых лабораторий, которые не спрашивают никаких документов и не ведут учет, просто делают анализ и получают деньги. Но результат, полученный в такой лаборатории, не может считаться надежным и достоверным. «Все левое и подпольное страдает низким качеством», — закончил Виктор Семенович. «Оборудование старое, реактивы просроченные, персонал необученный. Лицензирование не дураки придумали. Забудь о своих идеях и живи дальше. И не забывай, нарушишь мой запрет, я все равно узнаю». После смерти Гнездилова она несколько раз возвращалась мыслями к тесту ДНК. Может, всё-таки сделать? Строгого Виктора Семёновича больше нет рядом. Но есть мама Света, которую ужасно жалко. Ладно, пусть живёт теми иллюзиями, которые делают её жизнь хоть чуточку легче. Егор всё равно уже почти взрослый, и вряд ли Лиана способна будет воспринимать его как-то иначе. Привыкла, претерпелась к собственным ощущениям. Всё же на одну половину он её ребёнок, и на эту половину она любит его, как умеет. Или не любит, а просто принимает как живое существо, о котором волею судьбы ей положено заботиться и который живёт бок о бок с ней. За полтора десятка лет она так и не разобралась в своих чувствах к сыну. Мерилом материнской любви, её эталоном, было для Лианы отношение мамы Светы к Лёньке. Пусть другие говорят что угодно, пусть парень творит, что хочет, он всё равно будет самым лучшим. «Смогла бы я так относиться к Егорке?» — спрашивала себя Лиана. «Если бы мне вдруг сказали, что он совершил преступление, что я сделала бы? Поверила сразу? Или стала бы изо всех сил защищать его, оправдывать, спасать от следствия и суда? Давала бы взятки, чтобы отмазать?» Она была уверена, не будь идеального Виктора Семёновича, мама Света именно так и поступила бы. Способна ли она, Лиана, на такую безоглядную любовь к ребёнку? Ей казалось, что нет, не способна. А коль так, значит и любовь её к сыну не настоящая, дефектная, убогая, понарошечная. И сама она плохая мать.